Остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в видении и не в видении, я же во дни и в нощи, я же в уме и в помышлении, вся нам, прости, яко благ человека любится. И вдруг голос: тише ты, богомолка, дитя напугаешь. Джон чувствовал, с ним происходит что-то непостижимое, не понимая, зачем он это делает. Он схватился рукой за стриженный затылок и с удивлением не нашел своей длинной девчоночьей косы, хотя ощущал ее. Он внимательно осмотрел себя от груди до ступней. Нет, ничего не изменилось. Не изменилось внешне, но внутренне он чувствовал себя не 20-летним парнем, а маленькой девочкой. За печкой в углу над ржавым рукомойником он заметил мутный осколок зеркала. С нараставшей тревогой, но в то же время не в силах противиться посторонней воле, он подошел и внимательно всмотрелся в свое лицо. Лицо было прежним, только очень бледным, как будто из тела Джона выпустили всю кровь. Но вот в глазах своих он заметил что-то странное, что-то чужое и родное одновременно. Он не знал, как это определить, но глазами его смотрел на него чужой, родной человек. И Джон же готов был свершить последнюю глупость и поздороваться с ним. Как послышался сердитый, отрезвляющий крик Фирского: «Это кровь твоя говорит! Бойся крови своей, брат!» Глава 12. Идиоты. По разбитой с каким-то изуверским искусством проселочной дороги они подъехали к воротам. За невысоким дощатым забором виднелся освещаемый лампой, подвешенный на покосившемся деревянном столбе, желтый кирпичный двухэтажный дом с позеленевшей от плесени крышей. Пронзительный визг гармошки и громкое пение доносились из-под навеса, отдельно устроенного напротив фасада. Там горела своя, более яркая лампочка. Пел, а точнее пронзительно выкрикивал срамные частушки знакомый Джону голос. «Эй, теща моя, теща ласковая, ухватил за пупок и потаскивает!» Под навесом дружно заготали. Не слезая с коня, воробей свесился, как цирковой наездник, и крепко застучал кулаком в ворота. «Отворяйте, шизофреники, олигофрены! Крокодил Гена в гости пожаловал, жратву привез и еще кое-чего!» Голоса с забором смолкли. Ворота со скрипом отворились. За ними, к изумлению Джона, стоял его недавний попутчик Николай Васильевич Ознобишин. «Добрый вечер, Джон!» — радостно приветствовал он Половинкина, неодобрительно косясь на Воробьева. «И ты, Геннадий Тимофеевич, здравствуй!» «Николай Васильевич, пионерский салют!» — весело прокричал Воробей. «Родил Гена, приехал!» — зашумели под навесом возбужденные голоса. «Смогоноцки нам привез, сальц нам привез, пить будем, гулять будем!» Ознобишь еще раз неодобрительно покосился на сетку, которую воробей отвязывал от седла. «Что ж ты, Геннадий Тимофеевич, опять, что ли, за свое? Ты же знаешь, им пить нельзя, это запрещено! Минздрав предупреждает!» Воробей поднял палец, как перст указывающий. «Что, ежели человек хочет выпить, он должен выпить, а дураки тоже люди!» «Все-таки ты невозможный человек!» — вздохнул Ознобишин, печально отступая. «Откуда хоть самогонка-то? От Михалыча, само собой, натуральная!» «Точно от Михалыча! Непаточная дурь! Обижаешь, начальник, я ж не убийца!» Оставив Ознобишина с Джоном, Воробей потащился под навес и направился к опрятно одетой старухе, одиноко сидевшей в дальнем самом темном конце стола. — Здравствуйте, тетя Василиса! — Здравствуй, Геночка! Воробей пристально всмотрелся в лицо старухи, словно надеялся отыскать там какие-то долгожданные изменения. Та взирала на него равнодушно и отрешенно, как если бы перед ней был не живой человек, а неодушевленный предмет, к которому он давно привыкла. Видимо, найдя в лице того, что искал, воробей загрустил и достал из кармана оранжевый пластиковый гребешок с маленьким круглым зеркальцем. — Вот, как вы просили! Старуха даже оживилась. Спасибо тебе, Геночка, спасибо, миленькая, у меня ведь